а неважно. Брехт не историк, он отправил Миниха в Ригу новую столицу устроить не на костях, а по плану и с учетом логистики, и все это мониторил 3 года. Сейчас вроде даже Бурхард Кристоф стал понимать, как нужно строить. Строил Миних в Риге не дворцы, тут есть более компетентные люди. Он возводил военные городки. Нечего в столице такой массе войск делать. Нужно окружить ее военными городками на полк рассчитанными. Если сейчас 5 лейб-гвардии полков, то 5 городков и построили. А в самой Риге возвели элитные казармы для 2 батальонов. В них люди обитают на ротационной основе. Месяц почетные караулы во дворце и вокруг несут преображенцы, потом семеновцы, дальше измайловцы, последними георгиевцы. Кавалергардов Брехт решил не трогать, их всего с 1000 человек и пусть все эти князья и графья будут. 5-й лейб-гвардии гусарский полк пока до конца не сформирован. Название он получил, литовские, и туда набирались дворяне из Великого княжества Литовского, заключившего летом унию с Россией. Сейчас тайная канцелярия сновала по княжеству и наводила справки обо всех желающих служить в этом гвардейском полку. Герцог Берон и начальник Угру такую же задачу поставил: всех перешерстить и составить списки богатых дворянских родов с указанием их лояльности и, что не менее важно, враждебности друг к другу. Разделяя и властвуй, не Брехт придумал, и до него было пара умных людей. Сунь Цзы, например, на которого все, как на военного гения, ссылаются. При этом все ссылальщики точно знают, что сей военный гений не выиграл ни одного сражения. Теоретик. Полк формируется без всякой спешки. Он будет таким же большим, как Преображенский и Георгиевский, то есть 4-батальонным. Сейчас военные городки уже построены, как и казармы кавалергардского полка в Риге, и Брехт по приезду в Ригу сразу вызвал Миниха и поставил ему следующую задачу, и чтобы услать из новой столицы, и чтобы дело качественно и быстро было сделано. Все же за 3 года руководство строительством военных объектов под пристальным контролем тайной канцелярии Берона Миниха, и без того бывший одним из лучших военных инженеров своего времени, стал просто лучшим в мире. Получил Бурхард Кристоф фон Мюнних, он же Христофор Антонович, от Анны Иоанновны за ударный труд звание генерал-фельдмаршал и был отправлен в Санкт-Петербург строить новый литейный Петровский завод. Завод должен отливать 2-пудовые и 16-фунтовые единороги. Меди и бронзы за 2 прошедшие войнушки накопили немало. Все мелкие и крупные орудия, собранные в Польше, Литве и Пруссии, которые не пошли в музей, отправили на переплавку. Плюсом, со всех крепостиц и городов России свозили мелкие орудия. До начала войны с Турцией нужно было перевооружить низовой корпус. Потихоньку набирали силу и уральские заводы. Казна около найденного рудознатцами на Урале месторождений пирита и халькопирита строила завод, завозила туда в основном из Прибалтики рабочих, переселяла небольшую деревню, чтобы было кому кормить рабочих, и продавала такие производственно-аграрные кластеры желающим. Не за деньги в основном. Денег требовали не более 10%. Новому заводчику вменялось сдавать медь в казну в счет погашения долга. Не все, половину. С остальной частью сам что хочешь делай, только не продавай за пределы империи. Медь и бронзу Анна Иоанновна и Совет Министров объявили стратегическим сырьем, и вывоз их за границу был запрещен. Не под страхом смертной казни. Промышленников не лишку в стране, каждый на счету. Человек штрафовался на сумму, превышающую доход, и получал 10 плетей прилюдно, после чего должен был голым с табличкой «Вор на груди» час ходить по родному городу. Всего-то 5 таких экзекуций провели, и как отрезало. Правда, таможню и пограничную стражу тоже в это время усилили. Сейчас война закончилась, наконец, и Брехт, оставив армию с кучей обозов, медленно тащится по раскисшим дорогам, вскочил на коня и в сопровождении роты башкир поспешил в Ригу. Глава 14. Событие 39. Вы знаете первое правило борьбы: стреляйте в них прежде, чем застрелит вас ковбой Бибоп. Иван Карлович Шпигель был от природы человек выдержанный и степенный даже, но решительный и настойчивый. Сангвиниками потом назовут таких. Так этот сангвиник те сутки, что ему пруссаки предоставили, ни на секунду глаз не сомкнул. Расставил дикую дивизию на предполагаемые места, провел учения с обстрелом противника и отступлением. Понял, что мало места он пруссакам выделил. 4000 человек будут полдня тоненькой струйкой через этот мост сочиться, да еще 2 конные артиллерийские роты. Потому дал команду чуть назад отойти от реки. Преображенцы еще на полверсты отступили, а за ними и остальные козельцы. Снова отрепетировали подход пруссаков, их обстрелы и отступление свое, якобы паническое, уже лучше получилось. А когда дело дошло до залпа в упор из пушек, то выяснилось, что через редкие кусты и деревья видны и пушки, и расчеты. Пришлось пройтись вдоль реки и нарубить еще ивы и боярышника. Листья при этом почти облетели, все же осень уже, еще нарубили. Иван Карлович проехался мимо. Неестественно эти новые заросли выглядели. Обсыпали собранной желтой листвою. Да, если присматриваться, то один черт видно, что что-то тут не так. Но ведь бой будет, и пруссаки должны преследовать бегущих дуболомов и преображенцев. Все это вчера проделали, тренируясь до темноты. Утром прискакали дозоры и сообщили, что противник выступил с самого утра и к обеду точно дойдет до реки. Иван Карлович, ночью не сомкнувший глаз и все размышлявший, вертясь в палатке, как бы усугубить и углубить, решил, что между дуболомами и пушками вполне успеют перезарядить лейб-гвардейцы свои штуцеры и еще раз обстрелять колонну неприятеля. Майор Петр Иванович Бабичев, доведенный этими непрекращающимися учениями и перестановками старого генерала до белого коленя, досчитал до 10, как их герцог Берон учил, и пошел доводить до своих о новой задумке Шпигеля. В целом же план генерала ему нравился. Все, как и учили их в Академии Генерального штаба, не кидаться со шпагой на пушку, а бить противника так, чтобы не терять своих людей. Пруссаки не подвели, едва осеннее неяркое солнышко выползло из облаков на самую верхотуру той дуги, что оно наметило сегодня пройти, как к мостку подскакало с десяток кавалеристов в синих мундирах. Покрутились, потом трое переехало мост и остановилось у опушки леса, точнее кустов, и повернуло назад. Дорога все это время была совершенно пустынная, редкие телеги и почтовый дилижанс козельцы остановили задолго до моста. Через полчаса из леска на противоположном берегу речушки, такого же, как тот, в котором организовали засаду, стала выходить пехота. Потом их обогнал Плутонг, примерно, драгун в синих мундирах. Они проскакали через мост и остановились, спешились у леса. Наблюдавший из-за деревьев за этим князь решил, что плакала вся их затея с засадой, сейчас драгуны зайдут в лес и все обнаружат. Но тут послышалась команда, и Плутонг, отступив к реке, стал поить лошадей. Повезло. Между тем, зеленая змея пехоты уже вползла в лес. Еще сотню шагов, и они окажутся прямо напротив его гвардейцев. Решивший и сам пострелять, майор оставил наблюдательный пункт и, пригибаясь, поспешил к своим. Чуть не успел князь, выстрелы защелкали неожиданно. Он даже свалился в листву по привычке, потом только понял, что это его преображенцы открыли огонь по пруссакам. Там, между ним и засадой, холмик небольшой организовался. Бурей дуб огромный завалило, и он вывернул, падая, гору земли. Майор ускорился, обогнул холм и выскочил как раз в тот момент, когда гвардейцы начали палить из пистолей. Не преминул и Петр Иванович свои два пистоля разрядить. Да, перемудрил Шпигель. 1000 выстрелов его гвардейцы сделали, а напротив них в лес успело втянуться пруссаков 500, и ни одного целого не осталось, или убит, или ранен. Зачем и от кого теперь бежать, отступление показывая, перемудрил генерал. Драгуны, что поили лошадей, повскакивали в седла, и видя, что мост запружен, бросились пересекать реку вброд. Не широка же, с разбегу легко пересечь, а она оказалась глубокой, вроде, всего футов 15 в ширину, а глубина в сажень. Кони погрузились в воду, пришлось драгунам слезать и плыть рядом. Майор уверен не был, но кажется, один потонул. Бабичев в это время отвлекся, он смотрел, что на мосту делается. Там как раз перевозили фургон с чем-то. Солдаты, что успели мост пройти, но в лес еще не вступили, побежали назад, а те, что спешили на эту сторону, еще не решили, что делать, то ли тоже бежать, то ли вперед идти. Возникла давка, хлипкие перила деревянные снесли, и люди стали падать в воду, а посреди моста торчал фургон, почти весь его занимая. «Иван, штуцер заряди!» — рявкнул майор, и, поняв, что не быстрое это занятие, еще громче крикнул: «У кого штуцер заряжен?» «Вот, ваше высокоблагородие!» — сунул ему стоящий рядом гвардеец, успел уже зарядить. «У меня!» «Слушать, чего там у сержанта случилось?» Князь не стал, он бросился к коню и, вскочив на него, направил воронка к мосту. За ту минуту, что ему понадобилось, чтобы преодолеть на полном скаку эти полверсты, хорошо, за 2 минуты, ничего не изменилось. Так и толклись пруссаки на мосту. Князь спрыгнул с коня, проверил порох на полке, понял, что стряс и пришлось доставать из нагрудного кармана патрон и скусывать кончик. Задержав дыхание, Бабичев прицелился в фургон и плавно потянул за спусковой крючок. Событие сороковое. Впервые мне стало ясно, как мало знают ответственные руководители, стоящие во главе нашей разведки, о практических трудностях, связанных с выполнением их заданий. Вальтер Шелленберг, небольшой городок Гермерсхайм на правом, западном, берегу Рейна корпус генерала Карла Берна вместить не мог. Там жителей-то от силы пару тысяч, около 300 домов стоят на грязных улицах, заваленных навозом, и дома одноэтажные по большей части. Скорее, большая деревня, чем город. Люди запуганы французами, даже носа на улицу не кажут. Карл доехал до ратуши. На площади, где сходилось несколько улиц, стояли два двухэтажных кирпичных дома, а противоположную сторону площади этой занимал тоже кирпичный храм с высокой, метров в 25, колокольней. Ратуша в одном из этих двух красно-коричневых домов и оказалась. Только в ней не было никого. Бургомистр нашелся в соседнем доме. Его приволокли обыскивающие в поисках спрятавшихся французов кавалергарды. Как звать? Поинтересовался у сухого, с головой на череп скелета похожий, высокого мужчины лет 40, генерал. Карл, тезка, как русские говорят. Карл, тут такое дело. Мы французов побили. Чтобы они вонять не начали, нужно их прикопать. Через полчаса все женщины и мужчины, способные держать в руках лопату или мотыгу, должны быть у моста на поле, где был лагерь французов. Так, а вы их голыми зарывайте, все, что при них будет, ваше. Ну, кроме оружия. А они грабили наши дома, насиловали женщин, поднял голову этот скелетообразный бургомистр. Не понял, ну, они грабили, они насиловали. Мы их убили и прогнали, освободили вас. Мы не грабить, не насиловать никого в городке вашим не будем. И вообще, завтра, может, уйдем, но сегодня нам ночевать придется в их лагере, потому, трупы оттуда нужно убрать. Все, что будет на трупах, кроме оружия, ваше. Хорош мне вопросы задавать, я военный, прибудет ваш герцог или курфюрст. Кто тут у вас, ему и задавайте вопросы. Я понял, вас генерал, а есть у вас пленные? Я бы с удовольствием выбрал из них грабителей и насильников и повесил на площади у ратуши, а скелет-то боевой. Гуд. Есть пару десятков раненых, забирайте их себе и делайте, что хотите. Только, чтобы к вечеру в лагере трупов не было. Да, лошадей убитых разделайте, и часть мяса можете себе забрать. Ну, там каптенармус и наши вам помогут. Лошадей побитых сотни, нам столько мяса не съесть, испортится. Только утром следующего дня прибыл гонец от генерала Аншефа Ласси, и с ним представитель командования имперцев генерал-майор барон Мировицкий. Корпусу предлагалось идти на юг в городок Вёрт-Ам, Рейн по направлению к Страсбургу и захватить его. Городок был примерно в 20-30 верстах от того места, где они разбили лагерь. Карты были паршивые, но тощий Карл, как Берон про себя обозвал бургомистра, обещал дать провожатого и даже разведчика, который съездит на лошади в соседний город и расскажет потом, что там с французами. Только коня просил предоставить, да и оставить после разведчику за добытую информацию. Оплата такая, натуральная, дадим, есть трофейные, отправляй. Гонец или разведчик, вернее, прискакал утром следующего дня, когда корпус уже тронулся в путь. Дороги плохие, а тяжеленные пушки тащить, весь день и уйдет на дорогу, потому выступили чуть свет. Что там? Осмотрел паренька генерал. Точно сына тощий Карл послал, чтобы лошадь получить. Там два батальона мушкетеров. Пьют и дома грабит, как и у нас. И губы сжал. Злой. Может, бойцом хорошим вырастет. Злость для этого нужна. Хорошо. Ты проводником будешь? Веди, чтобы на их дозоры не наткнуться. Нет никаких дозоров. Только на въезде в город рогатки стоят и около них десяток французов. Тем хуже для них. Вон с теми красивыми ребятами поедешь, указал Карл Берон пареньку на казаков. Это разведка наша. Проводишь до города и можешь быть свободен. А возьмите меня в армию. Я все умею. Я стрелять умею. И на шпагах. Стрелять? А отец? Не жалко его? Усмехнулся Берон. Я все одно в армию убегу. Нужно за брата убитого отомстить и за сестру. Что? Слезы побежали по щекам паренька, оставляя светлые дорожки в пыли, покрывающие рожицу. Хорошо. В армию? Так в армию. Иди к казакам и скажи, что Карл Берон им команду дает взять тебя к себе, и пусть покормит. Не ел же целые сутки. Событие 41. Дипломат – это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать. Уинстон Черчилль. Дома. В Риге Ивана Яковлевича ждал сюрприз. Он, ясное дело, до 9 считать умел, но счет счетом, а когда видишь на руках у Анхин маленький плачущий сверток, то это не математика уже, а физика. Столько децибелов этот комочек живой выдавал. Бенигна Готлиб, официальная жена герцога Берна, официально родила еще одного мальчика, которого назвали Иоганн. То, что пацаненка родила на самом деле Анна Иоанновна, как и предыдущего Карла Эрнста, знала не очень много людей. Анна, как живот округлился, стала носить пышные юбки и кафтан мужской большого размера поверх, благо в Риге не сильно жарко, а Бенинга под платье подкладывала специальную подушечку на лямках, завязываемых за спиной. Анне Иоанновне уже сороковник стукнул, но выносила ребенка она легко. Сказались 3 года занятия ходьбой и прочими упражнениями, что внедрил в свое семейство большой Иван Яковлевич. Анхин при этом серьезно похудела и молодела. Раздутые щеки больше не портили лица, парик не уродовал голову и пышные родные черные волосы, собранные в косы, вообще чуть не в девицу-императрицу превращали. Анне Леопольдовне шел 15-й год, и ростом она уже почти догнала тетушку, где-то 1,75 м было в ней. Такие же ярко-черные волосы и наследственный овал лица делал их похожими на старшую и младшую сестру, если близко не приглядываться. Теперь на охоту они ходили вдвоем. Благо в Риге ворон оказалось столько, что несколько месяцев каждый день грохот стоял вокруг резиденции императрицы. Сама Анна Леопольдовна, получившая в семье прозвище Лиска, она же Елизавета Катарина Кристина, по словам занимавшимся ее обучением в Москве профессором Леонтием Филипповичем Магницким, превзошла университетский курс и смело сама может точные науки преподавать. Учителям Лиски может любой человек в этом времени позавидовать. Астрономию и физику ей читал не кто-то там, а сам академик Андреас Цельсий. Ботанику и медицину преподавал Карл Линни. Художественные навыки и азы архитектора вбивал в черную кучерявую головку граф Варфоломей Варфоломеевич, Бартоломео, Растрелли. «Пойди пошукай по миру, не лишку лучше найдешь». Литературу и стихотворчество пусть и не Шекспир давал Лиске, но лишь потому, что помер давно, а все же лучший из имеющихся в России, Тредяковский Василий Кириллович. А в последний год из-за перегруженности Растрелли Анна Иоанновна по совету Берна пригласила из Франции одного из лучших художников современности Жана Батиста Шардина, того самого, что прачку и мыльные пузыри написал. Мэтр ученицу хвалил. Если еще про семью говорить, то в классе учебном вместе с Лисков всегда и родной сын Берна Петр присутствует. Ему сейчас 12-й год идет, но парень в отца, высокий, можно и 14 дать, ростом как раз с Анну Леопольдовну. Если честно, то Иван Яковлевич, присутствовавший на нескольких уроках Цельсия, сделал вывод, что пацан не гений. Среднего ума ребенок получился у Берна, и собранности не хватает. Только розги в руках дядьки, отставного бомбардира-преображенца, сдерживают непоседу. Иван Яковлевич помнил смутно, гид в замке Берна на экскурсии рассказывала, что оба сына Берна вырастут мотами и картежниками. А младший Карл Эрнст, избалованный матерью, императрицей еще и шулером, сядет в Париже в тюрьму за подделку векселей. И понятно, в кого такими выросли. Реальный Берон тоже азартный игрок и к тому же сволочь редкая, садился играть с богатыми людьми, и те вынуждены были ему поддаваться, проигрывали, попробуй всесильному фавориту не проиграй. Только отец-то никогда не проигрывал, и игра приносила ему сотни тысяч рублей, а сыновья, не имея того влияния и не шибко, видимо, большого ума будучи, в карты вечно проигрывали и влезали в долги. Сейчас герцогу Берону не до карт, едва приехав с войнушки и отчитавшись перед Анхин, Гассовитом и Советом министров о результатах обеих кампаний и польской, и прусской, вынужден был все силы бросить на создание артиллерии для низового корпуса. Использование огромных 2-пудовых единорогов показало, что лафет получился чуть слабоватым, много было поломок. Нужно усиливать конструкцию, что автоматически приведет к увеличению веса. Сам Иван Яковлевич оружейником не был, но как устроен лафет пушек в 19 веке, видя вживую, и даже как он в 20-м выглядит, отлично знал. Только одно дело видеть, а другое изготовить чертеж и воплотить в металл. Хорошо Нартов под руку подвернулся. Брехт про этого токаря Петра I сначала забыл. Где-то в музее видел его мортирную батарею и знал, что сей человек есть, но задать кому-нибудь вопрос, а где сей новатор, не додумался, и только когда встал вопрос о подъеме царь колокола, ему и посоветовали сходить на монетный двор. Там, мол, искусный механик Нартов работает. Андрей Константинович оказался человек среднего роста и страшно худым. Парик белый царев токарь не снял, и голова из-за худобы и огромного парика походила на созревший одуванчик. Тоненькая шейка и облако белое на темном лице. Может, татары какие в родне были, но кожу белоснежной не назовешь. Брехт тогда, вспоминая, все, что знает по деталям машин из института, вместе с самоучкой разработал систему блочную для подъема колокола весом в 200 с лишним тонн из ямы, а после прикрепил Нартова к московскому пушечному двору. Нартов создал несколько новых станков, в том числе и для проточки ствола орудия, придумал оригинальные запалы для гранат шрапнельных, предложил новые способы отливки пушек, заделки раковин в канале орудия. Сейчас, вернувшись из похода, Иван Яковлевич сразу отправил в Москву курьера с указом императрицы о переводе Нартова в Ригу на новый литейный завод, а сам уже на второй день завалился в английское посольство. В Польше и Пруссии поснимали со стены и изъяли у побежденных войск кучу маленьких и больших орудий. Бронза для отливки новых единорогов вроде бы есть, но Брехт все же металлург по образованию, и отлично помнил, что чтобы бронза при повторной переплавке не получилась хрупкая, нужно добавлять приличное количество свежего олова и меди. Медь на Урале добывали. Мяс не только золото, но и медь начал давать. Тут ничего страшного, а вот с оловом в России так себе. Зато его добывают на Туманном Альбионе. Англию раньше даже называли Оловянные острова. После кончины Томаса Уорда в 1731 году резидентом английским при дворе Анны Иоанновны стал его секретарь Клавдий Ронда. Но буквально за неделю до возвращения герцога Берна в новую столицу Георг II прислал другого дипломата, лорда Джорджа Форбса, в том числе и для подготовки к подписанию торгового договора. «Ваня, ты поосторожней с ним, нам торговля с Англией очень нужна», Андрей Иванович говорит, напутствовала его государыня. «Чуть не единственное, в чем я с графом Остерманом согласен». Глава 15. Событие 42. Все люди строят большие планы на насколько лет вперед, но ведь никто из нас не может знать, доживет он до завтрашнего утра или нет. Лев Николаевич Толстый, генерал Иван Карлович Шпигель, можно сказать, зол был, обижен так точно. Готовишься к войне, ночи не спешишь, жену с детьми бросил в Козеле, а ту полный, нет ни матершинных слов, чтобы это описать. В Шверине не пришлось воевать, и тут проклятые пруссаки не дали. После того, как взорвался фургон с порохом на мосту, и уничтожил и мост, и больше сотню пехотинцев с кавалеристами, а еще разметал одну из двух артиллерийских рот, эти гаденыши, мать их досол, дочь Глич Ендоннер Виттердринфахрин, разрази их гром, и прочие шизы и свинячьи собаки, гады эти бросились бежать, побросав и вторую роту артиллерийскую вместе с лошадьми и почти весь обоз, даже раненого командира своего, Аберста фон Триера бросили в придорожную канаву. По крайней мере, там его преображенцы, преодолевшую на лошадях речушку, нашли. Стоит ординарец его и слезы на кулак наматывает с соплями, а рядом возле дороги раненый в ногу щепкой лежит полковник и кровью истекает. Хорошо, преображенцев учат оказывать первую медицинскую помощь. Ногу перетянули, сняв с полковника и штаны и ремень, занозину эту, размером с два пальца, вытащили. Она там, по всему, сосуд какой-то разорвала. Все вокруг в кровище, перевязали, напоили и дождались санитара. Тот ничего переделывать не стал, только дал Аберсту фляжку с отваром ивовой коры и велел выпить всю. Майор Бабичев решил с сотней конных преображенцев немцев проводить. Ехал сзади в пределах видимости и постреливал из пистолей. Нет, не убить кого вознамерись, а так, чтобы скорости пруссаки не снижали. Начали драпать, продолжайте. Так с обеда до самого вечера и гнали, а когда уже сумерки почти начались, немцы решили бросить убегать от проклятых русских и как кинуться им навстречу сдаваться. Не все, но полк точно. Они и раньше, чтобы полегче драпать было, бросали мушкеты и пищали, а тут побросали уже все и пошли навстречу лейб-гвардейцам с поднятыми руками. Князь на такой поворот не рассчитывал. У него всего сотня человек, а тут пруссаков больше тысячи голов. Пришлось организовывать им лагерь, а после того, как стемнело, совсем смешно стало. Немцы потянулись к лесу небольшими группками, пытаясь сбежать. Дебилы. Сами сдались, сами теперь бегут. Утром выяснилось, что утекло лесами человек 300, 400, почти треть, но больше тысячи осталось и теперь их кормить надо. Хорошо, хоть рядом речка небольшая протекала, возможно, та же самая, мост через которую он взорвал. Напоили пленных и погнали назад к Шверину. По дороге в несколько реквизированных у местных крестьян телег, собирая разбросанное вдоль дороги оружие. Так-то немного его. Явно пахари вышли посмотреть на дорогу, чего тут делается и сколько смогли унести ружей, прибрали. Ну, а так как валялось пару тысяч ружей, то все не смогли унести. К обеду народ пленный роптать начал. Кушать хотят, будто гвардейцы не хотят, они тоже ровно сутки водой из речек питаются, да небольшим инзе из пяти галет. По дороге, метрах в 500 от моста, на счастье, своих встретили. Генерал Шпигель отправил преображенцев искать командира. Майор их назад отправил с указанием готовить обед для 1500 человек, а срочно отправить сюда несколько подвод с сухарями и галетами. Зря, наверное. Прибыло две телеги и прусаки, узнав, что в них сухари из НЗ дикой дивизии, как ломанулись все, норовя первым к кормушке поспеть. Драку устроили с мордобоем, членовредительством и несколькими десятками раненых. У офицеров шпаги же не отобрали, те ими и воспользовались, пытаясь себе путь к сухарям проложить. Пришлось гвардейцам и прикладами поработать и даже в воздух пострелять. Не сильно помогло. Помогло то, что сухарей было не лишку. Кончились сухари, кончилась и потасовка. Князь Бабичев с огромной радостью спихнул пленных на Ивана Карловича Шпигеля. Генерал же, командующий их дивизией, вот пусть и занимается пленными. А сам перекусил немного, от усталости кусок в горло не лез и повалился в раскинутую для него палатку спать. Неправильная война, пострелять толком не дали, всего и выпустил 5 пуль за нее. Утром полегче уже было. Майор поел каши с кониной и пошел в раскинутый у взорванного моста штаб. Иван Иванович, что с пленными-то решили? Увидев завтракающего Ешенька из десятка яиц барона, подсел к нему за раскладной столик князь. Тут интересную штуку предложил Иван Карлович. Выпить есть что? Осмотрев пустой стол, полюбопытствовал князь. Не, откуда? Так вот, ваша светлость, интересный план генерал предложил. Как и от пленных избавиться и пруссакам отомстить за нападение, не по-детски, как герцог Берон выражается. Слушаю. Бабичев завернулся поплотнее в япончу. Ветер сырой и холодный. Проводить их к границе с Бранденбургом почти без еды, так сухариками балуя изредка, за 2 дня доберемся. Подвести к границе и турнуть всех, даже некоторым тесаки отдать. Не понял, оружие отдать? Ну, да, мне план нравится. Что будут делать солдатики голодные? Хм, ну-ка, ну-ка, ха-ха, а ведь и мне генеральский план нравится. Чудный план. Ай, молодец Иван Карлович, видно, что у самого Петра Алексеевича учился. Так чего сидим? Давайте гнать эту саранчу на поля. Готовимся. Генерал уже 2 ночи не спит толком. То оборону готовит, то сопровождение пленным твоим. Боюсь только одного, вот уйдем мы отсюда к себе в Козел, а Фридрих Вильгельм, король прусский, решит отомстить и пригонит сюда новое войско. А мы сразу не уйдем, подождем. Нужно обозначить свое присутствие, а то мекленбуржцы переиначат и другого фюрста выберут. С них торгашей станется. Событие 43. Жизнь – это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы. Англичанин был рыж, и рыж не так по-мелкому, а рыж так рыж. И волосы рыжие, и усы, и веснушки рыжие по всей морде лица. А еще эти же рыжие веснушки на кистях рук. Если их экстраполировать или снять с нагло камзол с кафтаном и со штанами, то, 100%, веснушки обнаружатся и на заросшей редкими рыжими волосиками грудки петушиной и на заднице. Не, не петушиной, широкой такой заднице. Фигура серо напоминала бутылку. Если бы не огромный черный парик, то и совсем смешной вид бы принял посол, но парик был, и он чуть уравновешивал фигуру Ваньки Встаньки. Посла лорда Джорджа Форбса Иван Яковлевич посетил через 2 дня только. Сначала взял и подготовился. Зашел к Остерману-младшему и попросил того представить в оригинале, а не в переводе, текст договора, что был заключен с британцами при Петре. Нашли соглашение от 1715 года. Да, Петра понятно. Ну, он хотел развивать торговлю, хотел привлечь купцов иноземных. Да, вообще больше всего этот документ походил на ультиматум. Разбили нагло нас на голову в какой-то войне и захватили столицу, и даже царя-батюшку пленили, вот имеют теперь право такой договор заключать. В меморандуме говорилось о необходимости разрешения российского правительства свободной и открытой торговли для всех купцов, подданных Великобритании, об освобождении их от уплаты налогов, а также от постоя солдат. Вот этого пункта Брехт не понял. Какого такого постоя? Разве что английский купец построит дом в Москве, скажем, и к нему на постой наших солдат нельзя ставить. А зачем? И сколько тех домов? Подумать надо. Кроме того, подданные его величества должны быть подсудны только исключительно британским судам. Письма и другие бумаги фактории не подлежат досмотру. Андрей Иванович, Вот тут написано в писульке, что дипломатические отношения с Англией порваны 14 декабря 1720 года. А что с торговлей и пошлинами? А ничего, как торговали, так и продолжили. Ничего не изменилось. Даже увеличилась изрядно торговлишка, развел руками Остерман. Ты не лыбся, Андрей Иванович. Тут твоя доля в этой бочке дегтя тоже есть. Неправда ваша, Иван Яковлевич. Я сделал все, чтобы при Петре Алексеевиче были введены таможенные сборы на все иностранные товары, продаваемые их купцами до 75%, а продаваемые нашими купцами снижены до 6%. Ладно, молодцы. А сейчас чего хотят англичане? Оказывается, и раньше были умные люди. Протекционизм Петр ввел. Молодец. Справедливости хотят, в основном. Опять развел руками и кисло улыбнулся Остерман. Подробнее. Вороваты наши купцы. У английских и прочих купцов, что к нам едут слово или договор закон как бы, а наши, не тяни. Приезжает к нам купец английский, а с ним берется вести дела приказчик, он наберет товаров в кредит, распродаст его, а когда чужеземный купец приходит к нашему за деньгами, то получает ответ, что я у тебя товары не брал. Вот с того малого, что я за воровство уволил и требую ответ, а на самом деле все деньги купец себе забрал, а приказчик подставной был. Еще круче некоторые дела творят. Приезжают откуда-нибудь из Казани, наберут товары на большие тысячи в кредит, а потом уезжают к себе в Казань, а то и в Пермь подаются. Как англу деньги свои немалые с него стребовать? Даже мы не знаем, где сейчас тот купец. Так же бывают, что крепостные наберут товара, а потом прячутся за спины хозяев. Брехт анекдот вспомнил про джентльменов, которым на слово верит, и про Чапаева, оказывается, это не анекдот, это самая настоящая быль, только еще круче и смешней, и в карты играть не надо, просто подошел к иноземному купцу, взял у него товары на 1000 рублей и не отдал. Все, ты богатый человек, на небольшую деревеньку денег хватит. Все врут, выходит календари, что наглый лишку хотели от этого договора. Еще чего требуют? Не стал Остерману Иван Яковлевич рассказывать анекдот про Василия Ивановича. Жалуются на плохую сортировку пеньки и льна. Часто, мол, даже корни от конопли не отрезаны. Еще на то, что и по-другому обманывают, не закрывают договор, опять на слово заставив иноземцев поверить, а после в коммерц-коллегию жалобу подают об оплате, требуя повторную оплату за проданный товар. Еще обманывают наши с длиной свернутого холста, и англичане требуют, чтобы печати ставили на обоих концах холста, чтобы при обнаружении обмана можно было предъявить претензию, мол, наши божатся, что сами англы обрезали, суки, что за страна такая, что еще, сжал губы Брехт и руки в карманы кафтана засунул, а то кулаки чесаться начали, я тут не до конца разобрался, Иван Яковлевич, звучит это так, в общем, английских купцов в Зунде датчане часто надолго задерживают, так вот, они просят не указывать на таможне тот товар, что погружен на корабли, хрень какая, стоп. Может, они хотят пошлину датчанам меньше платить, или просто прятать часть товара, да неважно, датчане враги, были, есть и будут, и со своим Зундом обнаглели, пора наведаться и разрушить Копенгаген, а Данию, как государство, уничтожить, присоединить к нашему Шлезвигу, Гольштейну в виде провинции, ладно, доживем, есть пока поважнее дела, Крым нужен с Измаилом, хороший пункт, нужно пойти наглом навстречу, что еще требуют купцы? Просит паспорта выдавать им для перемещения по России безостановочные и залог с них не брать. Блин, а это что такое? Какой залог? Андрей Иванович, таможенника и представителя коммерц-коллегии ко мне пришли, ну, как к заместителю своему, я им устрою Варфоломеевскую ночь. По твоей хитрой роже вижу, что и это еще не все, не все. Ваше высочество, есть пункт в договоре вообще обидный для России. Нередко наши люди сдают купцам английским дома на месяц, скажем, а через неделю приходят за дополнительной платой или выселяют. А кому жалобы подают? В коммерц-коллегию или в ратушу? Не все еще. Просят английские купцы из-за этого разрешить им дома строить. Стой, не разрешили-то почему? Не зря Петр Алексеевич всех палкой бил чиновников. Воры и дураки одни. Председателя коммерц-коллегии имущества лишить и всю семью отправить в Кяхту дороги строить, лишив дворянства. Кто там у нас? Коммерц-коллегия разделена была на 3 экспедиции. В первой сосредоточивались дела по коммерции, во второй – по горному делу, в третьей – по фабрикам и мануфактурам. А общее руководство – Степан Лукич Вильяминов, тайный советник. Это он в Малороссии погорел на взятках, он, хрена се, там его поймали и повысили. Андрей Иванович, я в Министерство торговли не лез, на тебя понадеялся. И что, воровство, обман и жалобы. Министра вместе с Вильяминовым в кяхту. Кто у нас министр торговли? Там у нас Шаферов. Недавно, 3 месяца. Шаферов, его Меньшиков во взятках и разворовывании денег почтового ведомства обвинил. Я же говорил, что сомневаюсь в правильности сей кандидатуры, а ты меня заверил, что он все осознал и лучше него нет никого. Андрей Иванович, я сомневаюсь, а правильно ли тебе доверил рулить страной? Одни казнокрады и мздоимцы. Ничего, до весны я тут побуду и порядок наведу. За каждого казнокрада на должности, тобой поставленного, получишь на площади у ратуши 10 плетей, если я их выцеплю, если ты, то 100 золотых червонцев премии в случае бесспорных доказательств, начинай борьбу за чистоту рядов партии. Да, скажешься больным, засекут на площади до смерти. Заболеешь на самом деле, тоже засекут. Так что, не болей, это мой тебе совет. Не все требования, Иван Яковлевич, побледнел Остерман, но силы вбивать гвозди в крышку гроба еще остались. Слушаю, англичане хотят, чтобы сукно для солдатских мундиров покупали только у англичан. У них, у их купцов, это основной товар в их экспорте, и они говорят, что оно лучше иноземного, а наши снабженцы за взятки покупают плохое сукно у их конкурентов, которое гораздо худшего качества. Достаточно. Событие 44. Готовься к самой сложной ситуации. Решай в пользу самого желанного результата. Намечай самый вероятный план, чтобы его достичь. Действуй. Грег Лумис, рыжий англичанин, лорд Джордж Форбс предложил герцогу Берону чашку чаю. Китайская пиала с драконом и китайский же заварочный чайник вызвали у Брехта улыбку. Не делают, выходит, сами. И мысль сразу пришла. Ничем он Чапаева не хуже. Обманывать явно нельзя, это подрывает торговлю. А вот построить в Тюмени, скажем, завод фарфоровый и производить там посуду стилизованную под китайскую. Никакого секрета в производстве фарфора сейчас нет. В Европе еще не знают про костяной фарфор, а часть китайского тонкого фарфора – это именно костяной. Но Брехт, даже не зная точно, сколько туда нужно добавлять золы костной, всегда может методом научного тыка определить. Ставим галочку. Я ознакомился с вашими предложениями по нормализации и улучшению торговли между нашими странами, сэр Джордж, со всеми согласен. Даже велел кнутом бить президента нашей коммерц-коллегии. Воровство и торговля – вещи несовместимые. Наведем порядок и заставим и наших, и ваших купцов работать по заключенным на бумаге договорам. А чтобы ускорить этот процесс, количество таможенников и стряпчих в Риге и Санкт-Петербурге увеличим и начнем другие города-порты развивать, в том числе и Архангельск. Рад слышать. Позвольте зачитать вам послание моего короля. Смешно на узком личике рыжеусатом смотрится улыбка, как щель поперек головы. Конечно, его величество Георг награждает вас за победу над французским флотом орденом, который впервые ввел отец нашего короля Георга 8 лет назад. Это почетнейший орден Бани, Пхемостханаурабли ордер оф Пхебатх. Вам присваивается высшая степень этого военного ордена, рыцаря Большого Креста. Передайте его величеству мою благодарность. Брехт принял шкатулку с цепью золотой и прочими висюльками. А чего? Красиво. А теперь я бы хотел обговорить несколько моментов напрямую с договором о торговле не связанных. Я, как министр обороны, согласен покупать сукно на мундиры только у английских купцов, по разумной, естественно, цене. Если французы, скажем, привезут в 2 раза дешевле и примерно такого же качества, то, сами понимаете, мы купим у них. Так что своим торговцам передайте, чтобы цены не завышали. Можно погнаться за пенсом и потерять фунт. Согласны, господин посол, разумное требование. Только как определить разумность цены? А мониторить будет. Создадим комиссию из ваших купцов и работников коммерц-коллегии, которые будут определять вилку цен. Ясно, что сукно сукну рознь. Разберутся. Дальше пойдем. Мне нужно, чтобы ваши купцы поставили мне олова побольше, а также селитры. Война была, много пороху потратили и пушки почти все разорвало. Плохая бронза. Не умеют наши делать хороший, чего не поюродствовать на пользу дела, если пусть неумехами и варварами считают. Я передам вашу просьбу королю и в Московскую торговую компанию. Замечательно. А, стойте, у вас же есть подмоченный порох, мы согласны купить его за треть цены настоящего. Зачем? Из него же нельзя получить годный. Мы пробовали. Я сам был на комиссии в парламенте, которая обсуждала эту проблему. На опыты. Какие опыты? Зря, наверное, завел разговор. Мы новую мельницу придумали. Хотим попробовать. Так продадите? Не знаю. Мы обсудим это с его величеством и лордом-канцлером. Обсудите. Дальше. Мне нужны специалисты, что наладят выпуск бумажных денег. Нужны такие, которые бы смогли напечатать купюру, которую очень сложно было бы подделать. На самом деле Брехт строго противоположную цель поставил. Сейчас у англичанина в голове сработает, что они пошлют мастеров, те разработают и начнут печатать бумажные деньги, и потом мастера вернутся и их обязуют печатать в Англии фальшивые русские деньги. Конечно, поможем. Вон, как обрадовался рыжий. Именно эта мысль ему в головку маленькую и пришла. Наивный усекский юноша. Там, где он воровать учился, Брехт бы и преподавать не стал. Он хотел все с точностью да наоборот провернуть. Приедут специалисты и научат тупоголовых московитов печатать английские фунты, а потом потонут на обратном пути. Балтийское море непредсказуемое. Или их шведские пираты захватят. Не вернутся, одним словом, печатники на Туманный Альбион. А российский монетный двор напечатает на несколько миллионов фальшивых денег и распространит где-то под видом французов. И прибыль, и грандиозная ссора Франции с Англией очередная. И последняя просьба, сэр Джордж, у меня... Как герцога Курлянди, есть два острова, это Табага, который по наследству мне достался, и остров Сент-Томас, который я купил у Пруссии, это Виргинские острова. Я бы хотел, чтобы Англия признала их за герцогством Курлянди и Семигалии, чтобы все ваши капитаны об этом знали. Пиратов и каперов других государств я уничтожу, вы под общий замес не попадите. Глава 16, событие 45. Бунтовщики подняли кулаки, но... Поднеся их к головам, отдали честь. Станислав Ежелец. Ваня, я же тебе говорила, что плохая эта идея Литву к себе забирать. Анхин оторвалась от созерцания кормления сыночка. Кормилица с грудью седьмого размера, что-то заунывное напевая, кормила Берончика маленького. Радость моя, ты знак в этом уравнении перепутала. Чем больше шляхта будет против тебя выступать, тем лучше. Анне Иоанновне только доложил Андрей Иванович Ушаков, что в Минске шляхта восстание учинила. При этом часть пошла в Польшу пограбить, а часть к Смоленску двинулась. Какая же прибыль нам от смуты шляхетской? Императрица оторвалась от сына окончательно, такую дикость услышав от Берна. Теперь мы имеем законное основание в Минск ввести пару полков. Они шляхту побьют, и пленных мы отправим в Кяхту дорогу строить или на Ладогу, канал подновлять. Найдем место. Заодно под пытками кто-нибудь доскажет, что ксёндз католический призывал их на бунт, даже если такого и не было. Андрей Иванович своих людей пошлет и ксёндз арестует, а тот на дыбе скажет, что у них приказ от Рима пришел, чтобы католиков поднимать на бунт против схизматиков, то есть, против православия бунтовать призывали католические священники. Мы под это дело еще десяток католических церквей и монастырей закроем, а ксёндзов и монахов отправим в Сибирь, а в католических храмах православные священники обоснуются. Их прихожане попробуют убить, и тогда мы переселим особо буйных и ретивых вместе с семьями в Поволжье, а остальным прихожанам объявим, что у них выбор есть, либо стань вольными хлебопашцами, так как панов их мы лиши дворянства и в Сибирь отправили, но для этого нужно перекреститься в веру отцов, в православие, либо вместе с панами идти осваивать Сибирь. У нас юг Урала, где рожь нормально растет, да и озимая пшеница тоже, вообще не заселен. Выберут православие, хорошо, выберут Урал, еще лучше. Еще плюс, то, что полки будут опыт боевой получать, и не только стрелять учиться, но и противопартизанскую тактику осваивать, а с крымчаками именно в такую войну, с наскоками, нам и придется уже в следующее лето воевать, может быть, со всех сторон плюсы, ни одного минуса я не вижу. Погибнет немного солдат, это да, но научившись воевать мы понесем после, в настоящей войне, гораздо меньшие потери, и это тоже в плюс, а не в минус сработает. Ужасно это звучит, Ваня. Они же подданные наши, ребенок чего-то заперхал, и Анна Иоанновна бросилась к нему. Ну, рыгнул, воздух вышел. Ничего страшного, остановил Анхин, замахнувшуюся на кормилицу, Иван Яковлевич. Сердце мое, ты бы пошла поспала. Кормилица пятерых выкормила, знает, как с грудными детьми обращаться. А с Литвой, чего с Литвой? Я еще полковника Полянского с груд туда пошлю и батальон башкир. Да, нет, весь новый башкирский полк туда отправлю, только батальон георгиевцев с ними пошлю. Пусть ребята в самом деле боевого опыта набираются. Все нормально будет с Литвой. А те, что на Польшу пошли, да, флаг им в руки. Пусть король новый со своими подданными их встретит и побьет. Еще за августа у меня голова не болела. Вот от брата с генералом Лассе давно весточки нет. Это тревожит. Брехт и на самом деле не сильно волновался по поводу восстания Шляхетского в Минске. Все как Анхин рассказал, так и будет. Дворянство в Литве расколото и массового выступления не будет, а будет, так тоже не так страшно. Несколько тысяч шляхтичей без пушек и с ограниченным запасом пороха, зимой, против регулярного войска не сдюжат, а войско потренируется. Тем более, что несколько тысяч, это перебор, скорее, несколько сотен. Тьфу, не стоит волнений. Зато он волновался за Багратиона. Он князя Александра сразу из Кракова отправил сотни башкир и сотни казаков в Грузию, чтобы он навербовал там пару десятков или лучше пару сотен помощников. Грузинский след в убийстве Надира должен быть очевидным, и ничего русского, в виде ушей, там торчать не должно. Весной он собирался отправиться в Решт и пригласить туда Надира на переговоры, чтобы отдать ему все земли до Куры в обмен на совместный поход против турок. Раз хочет товарищ этого, то именно такая морковка и должна у него перед носом висеть. Ну, и по дороге должны грузины напасть на кызылбаши и перебить их. На грузин надежды нет, они воинственны, пока до дела настоящего не доходит. Все сделают башкиры, которые будут под турок одеты, под янычар, но грузины должны быть, и царевич Багратион там нужен обязательно. Его должны пленные кызылбаши увидеть и опознать, а потом умудриться сбежать. План как план, другого нет. Но вот прошел уже месяц, а от Багратиона ни слуху ни духу. Места там неспокойные, могли наткнуться, пересекая пространство от Днепра до Кубани, на Татарву. А может рано еще, Брехт вечно себя ловил на мысли, что никак не отучится от скоростей 21 века. Третью чужую жизнь проживает, а полностью освоиться со скоростями нынешними не может. Не было вестей и от Лассе с Карлом Бероном. Там огромная очень хорошо вооруженная армия у них, но и французы не просто же так австрийцев гоняли, тоже сильны. Не хотелось бы терять людей в ненужной России и войне. А с другой стороны, если эти два корпуса себя там хорошо покажут, то у Австрии и Франции будет меньше вопросов про унию с Литвой. Иметь союзником Россию и иметь ее врагом, когда у тебя все не просто с наследниками, это разные разности. Не должны на сильную Россию дернуться цесарцы. А Франция далеко. У нее нет сухопутных дорог в Россию, а морских и подавно. Блин. А ведь еще и дивизия Ивана Ивановича Астермана давно весточек не подавала. Как бы там с пруссаками не связалась. И от Елизаветы Петровны пора весточку получить. Блин, еще раз, глаза разбегаются, непонятно за что хвататься. Событие 46. Истина сражения такова. Убить человека просто так, преступление, но чем больше убьешь на поле боя, тем скорее прослывешь героем. Код Гиас. Карл Берон смотрел в подзорную трубу на противника с небольшого пологого холма. Даже его соколик Гнедой, хоть и припадая на задние ноги, смог по склону на самую вершину подняться. Французы сотворили то самое, что и должны были. Они же из Страсбурга воевать вышли. А воевать нужно правильно. В войне всегда побеждает тот, кто следует правилам, и у кого дисциплина в войсках лучше. Брат, правда, фразу красивую придумал. Бог на стороне больших батальонов. Ну, издевается, видимо, на кем-то, вот над этими французами, наверное. По данным разведки, взявшим несколько языков, командует французами Шарль-Луи Агюст Фуке, герцог де Белиль, Чарлис-Луис Аугусте Фаукуит, Дуц де Белли Исле, более известный как маршал Белиль. Маршал, где ему обычному генерал-майору с ним совладать? Говорят пленные французы, что в войне за испанское наследство себя хорошо проявил и тут пока цесарцев гоняет в хвост и в гриву. Французов у маршала более 20 тысяч, опять же по данным, что пленные сообщили. Этому стоит доверять. Одним из языков оказался целый лейтенант-колонель, подполковник, если на русские звания переводить. И он не строевой офицер, а начальник снабжения дивизии, так что точно знает, насколько человек продукты закупать. Герцог де Белиль, самим же Карлом предупрежденный о подходе русского корпуса, войска из Страсбурга вывел и построил ровными рядами. Берон ему не вызов прислал, как князь Святослав Русский. Иду на «вы». Нет, проще все. Он третий день двигался по приказу генерал-аншефа Лассе к столице Эльзаса, лет 50 назад захваченной французами. Население во встреченных городках и деревеньках было немецкое, и в каждом следующем селении или городке Берон просил старосту или бургомистра отправить в следующий пункт человека с посланием, что огромная армия русских идет, уничтожая всех французов подряд, развешивая их на деревьях. Ну почти правда, в первом городке повесили же насильников. Удивительная страна, Эльзас уже 50 лет как французский, а началась война, пришла армия и стала своих же женщин насиловать и грабить своих же жителей, словно завоевали врагов. Гонцы сообщали эту ужасную новость, и мелкие гарнизоны в городках драпали к Страсбургу. Почему не бил их генерал поодиночке мелкими отрядами? Да просто все. Время сейчас дороже всего. Уже осень и холодно, и дожди, и распутиться на дорогах. Нужно двигаться к нормальному городу, где можно будет перезимовать, а если на каждую деревушку отвлекаться, так и сгинуть можно. 16 тысяч человек и почти 10 тысяч лошадей нужно кормить и желательно 3 раза в день. А если в селении, что гордо именуется город, 2 тысячи жителей, то как они прокормят 16 тысяч? Словом, Карл Берон спешил, а французы спешили отступить, и вот теперь собрались все перед столицей Эльзаса и решили русским бой дать. Стояли колоннами по батальонно, между колонн орудия, небольшие полковые пушечки калибром менее 4 дюймов, по 3 штуки. Только батальонных колонн много, и орудий в сумме тоже прилично. По флангам маршал поставил конницу. Слева стояли в синей форме драгуны, а на правом фланге в белых мундирах, с горящими на солнце начищенными нагрудниками, кирасиры. Да, погода сжалилась над русскими полками и ветер разогнал облака, открыв голубое, чуть заляпанное белоснежными облаками, вымытое дождями, высокое и прозрачное небо. Между рядами кирасир виднелись короткие стволы гаубицы, совсем коротенькие, мортир. Перед Страсбургом было огромное поле, верста в ширину где-то и версты полторы в длину, на том, дальнем, конце оно упиралось в посады или пригороды Страсбурга, а тут в речушку, впадающую в Рейн. Спиной к ней и приказал Карл Яковлевич строиться своим полкам. Построил против пехоты 2 пехотных полка, австрийские пушки поставив как французы. По плану сражения они не понадобятся, но для придания солидности и введения противника в заблуждение пусть будут. А вот за ними, чтобы непонятно было, поставили 16-фунтовые единороги. Но и они на всякий пожарный. Замысел был у Карла другой. Напротив драгун французских Берон разместил казаков и башкир. При этом башкир поставил впереди, чтобы они демонстрировали генералам и полковникам французским луки со стрелами. Ажнать видел генерал, как похохатывают лягушатники, пальцами тыкая в дикарей. Как же, против их мушкетеров и драгун с ружьями вышли русские варвары с луками. Основная ударная сила корпуса, а именно, полк кавалергардов Карл Яковлевич поставил напротив французских кирасир. Пусть зайчиками от кирас слепят друг друга. В сторонке, в кустах, росших на краю этого поля брани, встали 2 конно-артиллерийские роты. Именно 24 двухпудовых единорога и станут главной силой этого сражения по замыслу генерал-майора. Событие 47-е. Врагов не считают, их бьют. Федор Федорович Ушаков. Французы чуть позже стали выходить на поле, и их больше. Карл Берон смотрел, как спешно подгоняемые офицерами достраиваются полковые колонны. Пора. Он спешился и развернулся к командирам подразделений. Товарищи офицеры, как брат шутит, сейчас, может, главный в вашей жизни бой. Итак, через 5 минут обе роты двухпудовых единорогов начинают огонь по кирасирам противника. 2 залпа. Рота Леопольда Карловича Штибе работает картечными гранатами, а рота Петра Вольфовича фон Абсберга шрапнельными. Повторяю, 2 залпа. После этого чуть разворачиваете орудие и 3 залпа по стоящему левее кирасир пехотному полку. Снова небольшой перерыв и 3 залпа по следующей пехоте, что левее. Дальнейшие действия после моей команды. Дальше, генерал повернулся к князю Гагарину, что сейчас командовал кавалергардами. Ваша светлость, как только отработают единороги по кирасирам первый залп, выдвигайтесь к ним. Пока скачете, артиллеристы произведут второй залп к вашему прибытию, там кавардак полнейший будет. Нужно смять и обратить в бегство, но не в сторону Страсбурга, а в сторону своей же пехоты, потому по дороге вон тот холмик небольшой обогните, и как раз получится у вас фланговый удар. Никаких сабель, копьями работайте, сломается копье, пистоли, ну уж только потом сабли. Думаю, не дойдет до этого, побегут французы. Все с этим флангом понятно. Теперь центр. Как только первый выстрел прогремит, то, как договаривались, ложитесь на земли и мертвецами прикидывайтесь. Работает только артиллерия. Обзор ей не застите и сами ядер неприятеля берегитесь. Стрелять шрапнелью, с максимальной скоростью, никаких показательных залпов не надо. Огонь по готовности, 5 выстрелов, потом на откуп командирам батарей. Не бегут французы, еще 3. И смотрите, сказал сейчас, будет фланговый удар кавалергардов, по ним не попадите. Они с кирасирами французским в одинаковой почти форме, внимательнее командирам смотреть. У наших каски другие и лошади крупнее. Прав был Яган, когда хотел всех в зеленую форму переодеть, куда как проще бы сейчас было, внимательней, в общем. Дальше, Берон повернулся к казакам и башкирам. Вы ждете, когда их драгуны поскачут в вашу сторону, башкиры спешиваются и встречают их стрелами, стрел не жалеть, сколько есть выпускайте. Казаки страхуют. Если кто из драгун все же доберется до первых рядов башкир, вы вступаете в дело. Стреляете из обоих пистолей и сабельная атака. Генерал оглядел офицеров, покивал головой своим мыслям и вдруг резко гаркнул. Все, по коням, к своим отправляйтесь. Через 3 минуты начинаем. Сигнал начала атаки, красная ракета и барабанный бой. С Богом, господа офицеры. Солнце на секунду забежало за небольшое облачко и забежало не все, кончик остался. Русские полки на севере огромного поля оказались в тени, а французы по-прежнему были ярко освещены, даже солнце решило помочь бомбардирам Российской империи.